Глава 10. Событие 28. Продолжайте работать, даже когда никто не смотрит. Алекс Морган. Обидно, понимаешь. Вовка на премьеру фильма «Футбольный финт» не попал. Отправили его на коммерческие игры в Италию. Тут стоит сказать, что в СССР секс появился. Тьфу. В СССР появился... Появилось... Появились товарищи в спорткомитете, которые вполне себе оказались продвинутыми дельцами. Договорились, как Фомин Аполлонову и предлагал, провести коммерческие игры по футболу в Италии, в Швейцарии и во Франции. В каждой из стран будут проведены по 3 игры с ведущими клубами, и половина всех денег, полученных за проданные билеты и собранных обществом Красного Креста, пойдут в СССР на строительство больниц в разрушенных фашистами городах. И малая часть на организацию поездки сборной СССР на чемпионат мира в Бразилию. В Швейцарию 20 июня уезжает московская «Динамо». Во Францию – ЦДКА, усиленный «Спартаком» и московским «Торпедо». А вот в Италию едет молодежка «Динамо». Италия из этих стран самая сильная. И Вовка сумел доказать Романову с Савиным, а потом и Аполлонову, что туда надо отправить именно его пацанов. С ним во главе, чтобы гарантированно победить во всех 3 встречах. Италия может оказаться соперником сборной СССР в Бразилии. И нужно заранее на них жути нагнать, чтобы при звуках советского гимна у них брожение в желудках начиналось. Или икота. Но в крайнем случае должны поджилки трястись. Про молодежку у всех, кто имеет отношение к футболу в СССР и руководству спортобщества «Динамо», еще весной сложилось мнение, что надо чего-то делать. Вот только никто не знал, что. Это ведь в 1947 году была молодежка. Парни были от 16 до 18 лет. Самым старшим был Яшин, которому 19 стукнуло. Но 2 года прошло, и теперь там всем 18-19. Их почти всех осенью заберут в армию. Сейчас некоторым уже весной пришли повестки. Но Вовка через Аполлонова им на полгода отсрочку оформил. Была надежда, что большая часть поступят в институты или университеты, а только эта проблема не решала. Куда-то нужно было девать 21 футболиста, которые из коротких детских штанишек выросли. И московская «Динамо» ничем не могло пацанам помочь. У них был сыгранный чемпионский коллектив, и никто оттуда никого гнать не собирался. По крайней мере, еще год. Дубль тоже был полон. Якушин заикнулся про отправку в другие динамовские клубы. Есть Ленинград, есть... Да в каждом городе страны есть динамовские клубы. Но Фомин в драку полез. Впереди чемпионат мира, и раздергивать команду нельзя. Если бы Аркадий Николаевич Аполлонов не руководил всем спортобществом «Динамо», то хитрый Михей пацанов все же распихал по стране. Но тут председатель спорткомитета без Вовки обошелся и сам лично наорал на Якушина. Так молодежка и осталась. Это при том, что набрали новую из парней 16-15 лет. Естественно, Фомина рулить ею не допустили. Хватает у него и без этого дел. Фомин предложил еще весной Якушину и Аполлонову создать команду «Динамо-2» и отправить ее во вторую группу. Но пока собачились руководители, сезон начался. Тем не менее, решение все же приняли. Команду из молодежки сформировали, в нее не вошли Третьяков, Фомин, Жемчугов и Шалимов. Эти числились в основном составе «Динамо». Осталось 17 человек, и Челенков все же поучаствовал немного в формировании состава новой молодежки. Просмотрел всех новичков и 5 изъял из новой команды и включил в старую. Одним из неожиданных находок оказался Адамас Голодец. Челенков его помнил, он работал тренером, а потом и директором детской спортивной школы «Динамо». И хорошим тренером. 1000 мальчишек через его руки прошли. Ну теперь Челенков из него не просто хорошего тренера решил сделать, а великого. Естественно, с 16-летними пацанами лететь в Италию позориться никто не собирался. Хитрый Михей хоть и покряхтел, но Жемчугова и Шалимова отдал. А вот Третьякова отказался возвращать категорически. Пришлось брать Санаю. Ничего страшного. Есть Яшин, и он уже играет точно не хуже Хомяча. Если хуже Третьякова, то чуть разве. А Саная? Ну, не повезло мужику, при том, что сейчас в «Динамо» подрастают сразу 2 супервратаря. Так и просидит всю жизнь в запасных. 20 июня на выделенных им 2 или 2 команда, которую обозвали «Динамо Московская область», полетела в Милан, где пройдет первая игра уже 22 числа, и на этот же день В СССР назначена премьера фильма «Футбольный финт». 20 июня на выделенных им двух Ли-2, команда, которую обозвали «Динамо Московская область», полетела в Милан, где пройдет первая игра уже 22 числа. И на этот же день в СССР назначена премьера фильма «Футбольный финт». Придется Наташе Аполлоновой, Гендельштейну и исполнителю главной роли Толику Смирнову из детской секции «Динамо» одним отдуваться на встречах со зрителями. А через неделю на экраны страны пока ограниченным тиражом в трех кинотеатрах Москвы выйдет совершенно небывалый для СССР, да и для всего мира фильм. По существу он документальный. Называется «Первый блин», и он собран из заснятых кинооператором кусков на встречах сборной СССР со сборными Швеции и Ирландии, а также с двумя клубами из этих стран. Только будут там не одни нарезки из игр, но и виды Стокгольма и Дублина, а также интервью тренеров и футболистов. Всего фильм получился на 1,5 часа. Фомин предложил Гендельштейну смонтировать такой, и зять Утесова согласился попробовать. Все же игровое кино его тяготило. Он был документалист. У людей ведь нет почти пока телевизоров. А купить билеты, слетать в Стокгольм, игру посмотреть, даже надежды нет. Вот и нужно рассказать нашим людям о победах сборной СССР. Хотя бы в виде кино, пояснил Фомин свою задумку. Так-то кинооператоры ездили со сборной не для того. Аполлонов и Савин решили создать учебный материал для будущих сборных. Этот фильм покажут через неделю, начиная с 29 июня, и Вовка надеялся на него успеть. А там и поездка в Финляндию на игру отборочного турнира 5 июля. Хорошо, что хоть потом, до октября, когда все три команды из их пятой группы приедут в Москву, больше ничего не будет отвлекать от игр в чемпионате СССР и тренировок будущей команды «Динамо-2».